полсантиметра. Проверять размер обуви надо тогда, когда ребенок стоит. В этом положении нога занимает наибольшую площадь. Но обувь не должна быть слишком большой, так как в ней ребенок чувствует себя неудобно. Не следует покупать обувь на размер больше, рассчитывая на более долгий срок ее службы. Лучше купить обувь подешевле, но такую, которая хорошо сидит на ноге. Учитывайте при этом, ноги малыша растут очень быстро. Не покупайте обувь впрок. По возможности не давайте малышу обувь, которую уже носил его старший брат или сестра, так как предыдущий владелец уже придал ботинкам определенную форму, и эта форма чаще всего совсем не подходит младшему ребенку. К тому же ношенная обувь менее жесткая, поэтому хуже удерживает лодыжку. Наконец, старайтесь не приобретать обувь, которая скользит по полу. Этот совет особенно важен для детей, недавно научившихся ходить. Для меньшего износа обуви иногда каблуки укрепляют стальной набойкой. Детям лучше носить обувь с резиновой набойкой или с желобками вдоль подошвы, предохраняющими от скольжения. Ноги ребенка растут быстро, поэтому первые туфельки очень скоро будут малы. Вам следует почаще проверять обувь ребенка. Если вы замечаете, что большой палец ноги касается края обуви, когда ребенок стоит, то срочно покупайте новую пару. Желательно, чтобы дома ребенок носил тапочки. Неплохо, если ребенок постарше будет дома ходить босиком. Но, конечно, при условии, что в квартире достаточно тепло, и малыш не рискует поранить ноги занозой. Ребенок учится одеваться самостоятельно. Вашему ребенку понадобится несколько лет, чтобы научиться самостоятельно раздеваться и особенно одеваться. Снять легче, чем надеть. Конец 31 страницы. И каждый раз, когда малыш выполнит какое-либо новое действие самостоятельно, он будет этим очень гордиться. Самому снять ботинок, надеть кофточку, застегнуть пуговицу будет настоящей победой. Вот почему очень важно не мешать ребенку. Но не надо многого требовать от малыша слишком рано. Обычно события развиваются в таком порядке. В возрасте 1 месяца ребенок не любит, когда его одевают или раздевают, плачет, когда снимают что-то через голову. В 7 месяцев ему нравится стягивать носки и играть с лентами. В 1 год начинает принимать участие в процедуре одевания, сам всовывает руку в подставленный рукав, протягивает ногу, чтобы ему надели ботиночек. В 15 месяцев 3 детали одежды особенно нравятся многим детям – шапка, туфельки и штанишки. Собираясь на прогулку, малыш жестом показывает на шапку. Когда ему хочется спать, он жестом просит снять штанишки. Ребенок еще не умеет надевать варежки, но может снять их. Малыш достиг того возраста, когда процедура одевания порой приводит к сценам, поэтому мамам нередко приходится прибегать к хитрости. В 1,5 года малыш уже умеет расстегнуть, например, молнию. В 2 года до сих пор ребенок помогал маме одевать себя. Теперь же он испытывает желание одеваться самостоятельно, но безрезультатно. Всовывает 2 ноги в 1 штанину, надевает шапочку наизнанку и так далее. В 2,5 года любит, когда его одевают и раздевают в 1 и том же порядке. Может сам снять одежду, если ее предварительно расстегнуть, или она застегивается спереди. Начинает самостоятельно надевать ботиночки и тапочки без завязок или шнурков. В 3 года может расстегнуть кофточку, не обрывая пуговиц, сам надеть халат или пальто, но не может застегнуть их. Если попросить малыша, он может убрать одежду, свернуть ее и положить на место. В 3,5 года раздевается практически сам, когда его попросят. Но 2 препятствия еще мешают ему – горловина и рукава. В 4 года одевается почти без посторонней помощи, может отличить у кофточки и платья перед от спинки, может застегнуть большие пуговицы.